7-9 августа 1943 года. Город Москва. Суббота, и я дома. Валяюсь в кровати, пока жена завтрак готовит. Мои дети из дома разбежались. Юрка уже 2 недели как в Суворовское училище поступил, а Галка уехала пионервожатой в лагерь на Истринское водохранилище. Сегодня поедем навестим и заберем ее на пару дней оттуда. Ага. С 1 августа по всей стране открылись детские лагеря, те, которые успели привести в порядок. Мирная жизнь возвращается. Война в этот раз не закончилась подписанием Британией капитуляции 10 июля. Мы с американцами только 17-го окончательно закончили оккупировать Британские острова. А в Бельгии и Голландии бои продолжались аж до 20 июля. Так что Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне официально объявлен день 21 июля. Я до вчерашнего дня так в бывшей Британии и рулил. Мы спокойно и неторопливо занимали территории, иногда сталкивались с вооруженным сопротивлением. Так, эпизодически, 2-3 перестрелки в день. У американцев в Шотландии все было немного сложнее. Там гор больше и самостийных ребят больше. Постреливают до сих пор. А мы ждем, пока янки там порядок наведут. Ведь Уэльс и Шотландия года через 2 должны стать независимыми республиками, но до этого оккупация этих земель должна быть совместной. Вот мы и ждем, когда американцы в Шотландии порядок наведут. Тогда свой воинский контингент туда и отправим. В Уэльсе все спокойно, и амеры туда уже даже один свой батальон прислали для, так сказать, демонстрации флага. С эпидемией на севере Англии боремся совместно с американцами, ведь по нашим договоренностям это будет как раз их оккупационная зона. Да, с этой заразой все более-менее нормально сейчас получается. Берем там ситуацию под контроль. Получается не выпускать инфекцию за карантинные кордоны. Моя кровь, как теперь оказалось, и иммунитет к сибирской язве передает, вплоть до 4-го переливания. Так что я еще пару раз по литру крови сдавал. Ею привили наших врачей, отправлявшихся в зону эпидемии. А там уж они своей кровью прививают здоровых и лечат заболевших. Правда, народу от этой заразы умерло уже прилично. 1070 в Англии и под 100 000 в Ирландии. С британским флотом, с его остатками, не совсем удачно получилось. 2 десятка эсминцев, 3 учебных крейсера, 14 подлодок, 6 танкеров, 2 госпитальных судна и дюжина других кораблей обеспечения свалили из шотландских портов, умотав навстречу шедшей из Тихого океана британской эскадре и встретились с ней у Азорских островов. Мосли, кстати, на той эскадре материализовался. Американцы пытались достать там британцев авиацией, но те быстренько развернулись и исчезли на просторах Атлантики. Наверное, обратно в Тихий пойдут, если судить по выданному в эфир эскадры заявлению Мосли. Обещал сбежавший британский фюрер в Австралии и Новой Зеландии возродить империю и вернуться, подкопив сил, обратно в Европу. Но про это пущай голова у Рузвельта болит. Мы пока в Тихоокеанскую разборку лезть не собираемся. В Бельгии и Голландии британские части после заявления Идена о капитуляции попытались сдаться, но их почти сразу тормознули эсэсовцы и сбежавшие на этот северо-западный край Европы полицаи-коллаборационисты. Начали требовать с британцев разоружиться и оставить оружие им. Слово за слово, и началась веселуха с пострелушками. Местные тоже в разборке встряли. В результате почти 400 тысяч трупов за неделю там образовалось. А потом Ватутин дал команду своим войскам на наступление. Вперед пошли в основном болгарские, румынские и венгерские дивизии. Справились. Большие города никто особо не пытался оборонять. Из малых вообще драпали, только завидев приближение наших колонн. За 2 дня дошли почти до берега Северного моря. Почти. Потому что к берегу были прижаты остатки тутошнего воинства. А на берегу за беглецов принялась наша авиация и артиллерия. Особенно не повезло полицаям в Голландии. Они ж в Польдеры прибежали. Польдер. В Голландии участок бывшего морского дна, отделенный от моря дамбы плотиной и осушенной. В Голландии таких территорий до 1/4 от всей территории страны. А у артиллерии Имеется неустранимое рассеивание снарядов при стрельбе. Дамбы разрушены, потоки соленой воды заливают отвоеванные когда-то у моря земли. Поля и пастбища превращаются в морское дно, унавоженное телами предателей подлецов преступников. Раков там будет, или что там в море трупоядное живет, размножается. 1200, особо не считали, не заморачивались, на тех берегах-польдерах живого дерьма в мертвое превратили. Загеноцидили бандеровцев, усташей-салашистов и прочих лесных братьев. Татьяна зовет завтракать. Хозяюшка. С пузиком. Еще пара месяцев, и будет у нас прибавление в семействе. Позавтракали, оделись, собрались и поехали на Истру. Хорошая, мощная машина, незагруженная дорога, всего час в пути, и мы подъехали к шлагбауму на въезде в пионерлагерь. Визгу, писку, радость и восторгов было море. Галка заставила меня по центральной аллее продефилировать, чтоб все увидели, какой у нее папка. Генерал, две звезды героя, куча орденов. Есть чем перед подружками похвастаться. Зашли к директору лагеря. Отпросил дочку до вторника. Героическому отцу-генералу с радостью пошли навстречу. Немного погуляли по берегу водохранилища и поехали обратно в Москву. У меня там сегодня-завтра куча дел, мероприятий. Сегодня вечером в Кремле награждения будут, а после – торжественный банкет. А завтра – парад победы. В 5 вечера началось награждение. Сталин и Калинин 4 часа вручали ордена, медали. Мне вручили орден победы и еще одну золотую звезду Героя Советского Союза. 3-жды герой я теперь. И новые погоны теперь у меня, генерала армии. Охренеть, какая у меня карьера. Еще в прошлом декабре полковником был. Потом был торжественный банкет. Сталин произнес речь-тост, свой знаменитый. Я уж точно дословно не помнил, что он в моем прошлом будущем в 45-м говорил, только общий смысл. Ну и здесь сейчас он также за русский народ бокал поднял. За русский народ, сплотивший вокруг себя другие народы в единый советский народ, выстоявший и победивший. Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост. Я, как представитель нашего советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны. У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карело-Финской республики. Покидала, потому что не было другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог сказать: «Вы не оправдали наших надежд. Мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой». Это могло случиться, имейте в виду. Но русский народ на это не пошел. Русский народ не пошел на компромисс. Он оказал безграничное доверие нашему правительству. Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое! За здоровье русского народа! Видимо, скоро и про то, что победители можно и нужно судить, Сталин скажет. То есть и в реальной истории Сталин видел и знал, что во время войны существовал заговор, ставивший целью свержения советской власти и капитуляцию перед Третьим Рейхом. И на этом фоне не выглядит невероятной и обратная ситуация – переворот в Рейхе и его капитуляция. Один из вариантов записи тоста Иосифа Виссарионовича Сталина, произнесенного в реальной истории на торжественном приеме в Кремле 24 мая 1945 года. Говорят, что победители не судят, что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победители можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и для самих победителей. Меньше будет зазнайства, больше будет скромности». Эти слова Сталин произнес на собрании избирателей Сталинского округа города Москвы 9 февраля 1946 года. Ну да, победили и все, забыли. Нет, не забыли катастрофы 41-42 годов. Разбор расследования их еще впереди. И спросит, надеюсь, Сталин с виновников по полной. На следующее утро встал в 6 часов. Помыться, побриться. Быстрый завтрак. Облачаюсь в новый парадный мундир и на служебной машине на Красную площадь. Там уже движуха. Идут последние приготовления. Начинают подходить сводные полки фронтов и сводные батальоны наиболее отличившихся соединений. Подхожу к своему полку. Ага. Сегодня я поведу по Красной площади сводный полк группы советских войск в Британии. Первыми по сценарию пойдут воспитанники-барабанщики Московской военно-музыкальной школы. Сразу за ними мы. Здороваюсь с солдатами и офицерами полка. От ответного слаженного здравия желаем товарищ генерал армии закладывает уши. Обхожу строй. Осматриваю. Орлы. Многих знаю, если и не по имени-отчеству, то в лицо. Осназовцы той удачливой группы, что Идена с Деверелом в плен взяла. Все стоят в строю полка, все со звездами героя на груди. Трибуны для зрителей начинают потихоньку заполняться. От исторического музея идет нестроенный ряд пацанов-суворовцев. Офицеры-воспитатели заводят мальчишек на трибуны. Это новобранцы. Им еще рано в парадном строю идти. Только-только начинают осваивать строевую подготовку. Где-то там среди них мой сын Юрка. Время еще есть. Иду к зрительским трибунам. «Папка!» Из строя толпы мальчишек выскакивает сын. Бежит мне навстречу, запинается, переходит на шаг, пытается изобразить строевой. Не доходя метров 5 до меня, останавливается и, запинаясь от волнения, пытается по-уставному представиться. «Вольно, суворовец! Иди сюда!» Шагаю навстречу сыну и подхватываю его на руки. «Привет, сын!» «Здравствуй, отец!» — солидно отвечает Юрка. «Ставлю сына на землю и вместе возвращаемся к пялящимся на меня суворовцам». «От разрешения у командира на выход из строя спросил?» — спрашиваю в полголоса. «Нет», — грустнеет сын. «Ну, держись, минимум 2 наряда схлопочешь». «Я уже в наряде был, отстаю, не проблема», — солидно отвечает Юрка. «Подходим к группе суворовцев. Нам навстречу выходит офицер-воспитатель. Майор-артиллерист с протезом вместо левой кисти». «Товарищ генерал Ар...» «Здравствуйте, товарищ майор!» Здороваюсь с майором за руку и извиняюсь за невольную провокацию нарушения дисциплины. Понизив голос, шепчу майору про 2 наряда. «Думаю, товарищ генерал, можно и одним нарядом обойтись», отвечает майор. «Ваше право, майор». Юрка уже занял свое место в строю. «Суворовец Брежнев!» «Я!» «Выйти из строя!» «Есть!» «За нарушение дисциплины объявляю вам 1 наряд вне очереди». «Есть 1 наряд вне очереди». «Встать в строй». Юрка, сияя как новый пятак, возвращается в строй. А я договариваюсь с майором об увольнительной для сына до конца этого дня. Ага, вон уже и жена с Галкой подходят. Они и заберут Юрку после парада. О, уже время. Возвращаюсь к своему полку. Шагом. Бегущий генерал — это или смех, или паника среди окружающих. В 10 часов с последним боем ударом курантов из ворот Спасской башни выезжает черный кабриолет. Насколько знаю, в авральном порядке на ЗИСе его делали специально к параду. Первый государственный автомобильный завод имени Иосифа Виссарионовича Сталина в реальной истории в 1956 году переименован в завод имени Лихачева, ЗИЛ. В кабриолете стоит маршал Сталин. Он принимает парад. Навстречу верховному главнокомандующему в белом кабриолете едет начальник генерального штаба маршал Василевский. Он сегодня командует парадом. Ага, накаркал брехун Резун. Вещал предатель-перебежчик, изображающий из себя историка, что Сталин в 45-м был недоволен результатами войны, поэтому и не захотел лично парад победы принимать. Жаль, из моего прошлого будущего этот сука и его подпевалы не смогут увидеть парад. Победа почти на 2 года раньше, и почти вся Европа за нами. Есть чем гордиться Сталину и народу, и есть от чего сдохнуть врагам-предателям». Верховный объехал все части. Поздоровался, поздравил. Ну а дальше сводный оркестр заиграл марш. Пошли барабанщики. За ними наш полк. Потом полки других фронтов флотов. Техника прошла, самолеты пролетели, вражьи флаги, и не только немецкие, на землю перед мавзолеем полетели. Пушки отстрелялись салютом-фейерверком. Лучше, конечно, все это с трибуны смотреть. Из строя не очень-то хорошо все видно, тем более, что наш полк самый первый с Красной площади ушел. Я потом фильм посмотрел. Классно получилось. И погода в этот раз не подвела. Солнечный, теплый день был. Были и другие отличия от моей истории. Кроме частей РККА и РККФ, по Красной площади прошел сводный полк Югославской народно-освободительной армии и сводный батальон американских авиачастей, воевавших на наших фронтах. Были и иностранные делегации, в том числе и от Германии. Шелленберг Ясен Пень не приехал. Германию представлял пока еще его заместитель Эрнст Тельман. После парада нашел жену и детей в Александровском саду. Пошли гулять, развлекаться. Съездили на ВДНХ, там перекусили в ресторане. Еще погуляли. Вечером проводили Юрку в училище и отправились домой. В понедельник опять гуляли по Москве. Я в гражданке был. Устал вчера отвечать на воинские приветствия и на эмоциональные поздравления москвичей. Гуляем, расслабляюсь душой. Расслабился так, что решил отпуск попросить. В Крым с Татьяной хочу съездить, пока ей еще можно. А чего? Заслужил ведь? И чего тянуть? Из Лондона меня в Москву на награждение и парад вызвали. Когда обратно отпустят, отправят, непонятно. Но раз командование еще не определилось, то можно и отпуск поклянчить. Заворачиваю моих девчонок к зданию генштаба. Авось получится к Василевскому прорваться. Захожу в главный подъезд. Дежурный капитан удивленно пялится на мужика в светлых льняных брюках и свободной белой рубахе на выпуск. «Вам чего, гражданин?» «Удостоверение с собой. Представляюсь и показываю дежурному свои документы». Реакция неожиданная. Капитан хватается за телефон. «Подождите минутку, товарищ генерал армии». Через минуту протягивает мне трубку. «Вас, товарищ генерал армии». «Генерал армии Брежнев, слушаю», — говорю в трубку. «Товарищ генерал, это Власик. Мы вас обыскались. Куда вы пропали? Вас товарищ Сталин вызывает. Вы с машиной?» «Нет, я с семьей гуляю». «Так, выходите к подъезду. Через пару минут за вами машина придет». «Я не в форме». «Ничего страшного. Ждите». Вот и погуляли. Выхожу к девчонкам. Сообщаю им об обломе, о том, что им, похоже, сегодня вдвоем придется развлекаться. А у меня служба. Как и обещал начальник охраны Верховного, ЗИС за мной подъехал через 2 минуты. А еще через 5 минут я вошел в кабинет Сталина. Верховный встает из-за стола и идет мне навстречу. Теплое дружеское рукопожатие. «Извините, товарищ Брежнев, что оторвал от общения с семьей, но сами понимаете». «Понимаю. Дел у Верховного куча. Огромное. Это до войны у него под началом было 16 республик, а теперь Курдистан, Иран, Ирак, Турция, Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, Аравия, Болгария, Греция, Албания, Югославия, Румыния, Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Британия и Германия с Италией. 24 страны, требующие присмотра контроля. Это еще хорошо, что гонористая Польша и трусоватая Чехия пока так и остаются под протекторатом Германии. Почти вся Европа под нами. И считай, половина Ближнего Востока. В Европе только Испания, Португалия, Швейцария и Ирландия не под нашим контролем. Головной боли у Виссарионовича серьезно прибавилось. «Давно хотел с вами поговорить, товарищ Брежнев. Да все некогда было. Столько всего свалилось». Согласно киваю. Сталин приглашает присаживаться и начинает меня пытать. Рузвельт скоро прилетает на очередную конференцию. Будут окончательно решаться вопросы по устройству послевоенной Европы, по войне с Японией и по американской помощи в восстановлении экономики СССР и европейских государств. Виссарионович интересуется моим мнением по этим вопросам. Без проблем. Эти темы в моем прошлом будущем по буковкам рассмотрены, разложены были кучей умных и не очень людей. И я на эти темы не один раз размышлял. Готов к докладу. Но начинаю несколько издалека. В последнее время я несколько раз сталкивался с мнением, что я в Британии действовал слишком агрессивно, что не стоило превращать английские города в развалины. Мои оппоненты, хотя и признавали военную необходимость таких ударов, но тем не менее указывали на то, что Советский Союз не имеет права уподобляться агрессивным империалистическим государствам. Мол, мы мирные люди, СССР – мирная страна, негоже нам крушить все направо-налево. А вы так не считаете? Не считаю. В моей истории США и западные страны постоянно кричали про агрессивные планы Советского Союза. Вся их пропаганда после войны на этом строилась. И многие у них там этому верили. Но уже в 21 веке стали вылезать документы, из которых следовало, что западная верхушка не верила в то, что СССР может сам первым начать новую войну. И вся послевоенная история об этом говорила, подтверждала это. Советский Союз какие-либо решительные военные действия предпринимал только в двух случаях. Это было либо внутри своей советской зоны влияния ответственности, либо за ее пределами, но строго по просьбе приглашению официального правительства другого государства. Конечно, были и случаи действий, выходящих за, так сказать, рамки этих двух вариантов, но это были действия разведки, спецслужб, что нормой является и для западных стран. США же в своей послевоенной политике никогда себя не ограничивали легальными мирными действиями. Они были готовы в любой момент нанести удар, вторгнуться в любое государство. И что главное, они это делали неоднократно. И вина за это, я считаю, лежит в том числе и на Советском Союзе. Мы за мир – прекрасный лозунг. Но если удар нанесен не по нам и не по нашим союзникам, то мы немного в своих газетах поклеймим агрессоров и, прикрыв ладошкой глаза, будем выступать в роли всего лишь сторонних наблюдателей. Если бы СССР на деле показал, что готов сам первым ударить, и хотя бы пару раз ударил жестоко, жестко, то и политика США была бы другой. Не было бы у них такой самоуверенности. Ведь что у нас было? Не трогай Советский Союз, а в остальном мире американцам можно вести себя как заблагорассудится, не опасаясь ответки со стороны СССР. Вы предлагаете Советскому Союзу вести себя как империалистическое государство? Нет. Я предлагаю Советскому Союзу действовать так, чтобы империалистические государства не на словах, а на деле боялись Советского Союза, да дрожи в коленках. Понятно. Но применительно к вопросам конференции. Европа должна быть полностью нашей. Швейцарию мы можем взять в полную блокаду, и она будет вынуждена выполнять все наши требования. Испания, Португалия, там нам надо потребовать как минимум официального объявления ими вечного нейтрального статуса и проведения свободных выборов с участием коммунистов. Ирландия, оттуда американцев вряд ли в ближайшее время получится выпроводить, но мы можем потребовать строгого ограничения военного присутствия США там, скажем, не более двух дивизий, и полный запрет на размещение там стратегических бомбардировщиков и другого вооружения, могущего в будущем выполнять стратегические задачи. Эти же требования должны быть распространены на оккупационную зону США в Британии. Далее. Над вопрос с Гренландией решить, с американскими базами там. Они уже там не нужны. Пускай выводят оттуда свои войска на Тихий океан. И думаю, датское правительство будет не сильно против передать Советскому Союзу этот остров в аренду или даже в собственность, в обмен на помощь в урегулировании, не удержался и пошутил, вопросов по датским репарационным выплатам Монголии и Туве. Напоминаю, Тува в реальной истории вошла в состав СССР в октябре 1944 года. В Великую Отечественную войну и Тува, и Монголия были союзниками СССР. В альтернативной истории Дания объявила войну Монголии и Туве, и монгольские и тувинские добровольческие части воевали в составе РККА. Пережидаю смешки Сталина и продолжаю. В моей истории был план Маршалла – поставки ширпотреба и продуктов в Европу и восстановление экономики европейских стран за американские кредитные доллары. США на этом нажились как бы не больше, чем на собственно военных поставках воюющим странам. Сейчас же ситуация в Европе сильно отличается от той, что была в моем прошлом будущем. Британцы и американцы начали бомбить Рейх и его союзников в феврале 1942 года. Но у нас, здесь, эти бомбежки закончились уже через год, и особого ущерба экономике Рейха не принесли. В моей же истории за 43-45 годы на Германию и другие страны Европы англо-американцы сбросили почти в 32 раза больше бомб, чем они же сбросили в 42 году. К этому надо прибавить еще то, что практически по большинству стран Европы тогда прокатились серьезные и ожесточенные бои, чего у нас здесь почти не было. То есть в моей истории Европа реально лежала в руинах, и помощь из США действительно была нужна. Сейчас же нам и европейцам разве что продовольственная помощь пригодится. Да и то, думаю, имеет смысл, чтобы американцы сильно нос не задирали и губу не раскатывали, послать делегации в Южную Америку и сторговаться с Бразилией и Аргентиной на продовольственные поставки. А расплатиться с ними можно будет или трофейным оружием, или нашим старым, после того, как закончим перевооружать РККА. Прервался. Налил в стакан водички из графина. Выпил. «Про международные расчеты в долларах был разговор, товарищ Сталин?» Спрашиваю. «Да, есть такое предложение. Упоминает Рузвельт об этом в своих письмах. И в Минске он мне про это втолковывал. В моей истории в 45-м году у США позиции были гораздо сильнее, чем сейчас. У них была союзная Британия, и Западная Европа была под ними. И они навязали СССР и миру международные расчеты в долларах. Доллары их, и они могут этих долларов печатать сколько душе угодно, и ими расплачиваться за реальные товары ценности. Не думаю, что для нас это выгодно. Считаю, что международные расчеты должны быть организованы следующим образом. Внутри зон влияния расчеты ведутся в валюте ведущей державы этой зоны. У нас рубли, у них доллары. Может, еще где какая зона образуется. Расчеты между валютными зонами строго в привязке к золоту и с физическим перемещением золотых слитков между зонами по итогам отчетного периода. «Золота у нас маловато. Потратились серьезно», — замечает Сталин. «Если товарищ Тельман хорошенько покопается в нацистских архивах, то сможет найти документы о награбленном Гитлером по Европе золоте и о том, что это золото в швейцарских банках заскладировано. Полагаю, что правительство СССР сможет заставить Швейцарию выдать это золото Советскому Союзу как наиболее пострадавшей от нацистской агрессии стране. Ну и Британию надо будет хорошенько тряхнуть на предмет золотишка». «Мы рассмотрим это предложение», — замечает Верховный. «По войне с Японией вы уже высказывались на предыдущих совещаниях. Можете еще что-нибудь добавить?» «Да, нам надо определиться с целями, которые нужно достичь по результатам окончания войны на Тихом океане. На мой взгляд, это следующие цели. Первое – возврат потерянных в русско-японскую войну территорий». «Ну, это понятно. Сахалин, Курилы». «Не только. Корея и Маньчжурия. Они хоть и не входили в состав Российской империи, но входили в зону ее влияния. Так что и Маньчжурия, и Корея должны как минимум стать союзными нам странами». «Но китайцы считают Маньчжурию своей». «Китайцы много чего своим считают. Китай и так слишком большой. Огромность Китая всегда будет провоцировать его руководителей на самостоятельность, на несогласованную с СССР политику. В моей истории с этим мы столкнулись почти сразу, как только китайские коммунисты выиграли там в 49-м году свою гражданскую войну. И это вторая проблема, которую нам следует решить. Маньчжоу-го сейчас союзник Японии. Это государство признано советским правительством, и, воюя с Японией, мы будем вынуждены и с Маньчжоу-го воевать. А победив Маньчжоу-го, мы вполне обоснованно можем или включить Маньчжурию в состав СССР, или сделать ее независимой. Китай тут абсолютно не при делах. Думаю, и с Мэнзяном следует поступить так же. или вообще присоединить его к Монголии. Синьцзян, по-нашему, Восточный Туркестан. Думаю, там мы без проблем сможем создать независимое и дружественное нам государство. Там ведь мусульмане живут. Чего у них общего с китайцами? А лет через 5-10 вполне можно будет Восточный Туркестан присоединить к Советскому Союзу. Далее Тибет. В 1907 году Россия и Великобритания признали сюзеренитет империи Цин над Тибетом. Британии теперь нет. Империя Цин еще в 1912 году исчезла. Китайские войска и администрация из Тибета выведены в том же году. Фактически Тибет сейчас независим от Китая, так что, думаю, нам надо признать независимость Тибета и выстраивать с ним дружественные отношения. А если Далай-лама вздумает дурковать, то можно там и антиклерикальную революцию поддержать. Таким образом, территория, собственно, Китая сократится более чем на 2/3. Сумма площадей Тибета, Синьцзяна, внутренней Монголии и Маньчжурии – почти 6,5 миллионов квадратных километров. Площадь современного Китая – почти 9,6 миллиона квадратных километров. И вместо нынешних 450 миллионов человек на территории, собственно, Китая, останется порядка 380-390 миллионов. Сейчас население Союза, с учетом всего уже присоединенного, под 200 миллионов. С Кореей, Маньчжурией, внутренней Монголией, Монгольской Народной Республикой, Тувой и Восточным Туркестаном нас станет под 270 миллионов. Согласитесь, что есть разница в соотношениях 450 и 200 или 380 и 270. А если еще по результатам войны останется не один Китай, а два, то вообще прекрасно. Не может у старшего быть меньше народа, чем у младшего. Китайцы этого не понимают. Они считают, нас больше, и мы должны сделать все для того, чтобы быть главными. Цинично. Да, цинично, но разумно. Такие расклады усилят СССР и позволят в будущем избежать многих проблем на Востоке. В Китае, кстати, надо еще очень внимательно посмотреть на связи руководства КПК с США и Британией, с их банкирами. Там вокруг Мао столько агентов влияния США вилось, мама не горюй. Да и сам он с американцами и троцкистами постоянно заигрывает и будет заигрывать. Комсомол китайский – отдельная тема. Там реальный рассадник троцкизма. В СССР комсомол был фактически молодежным филиалом ВКПБ КПСС. А в Китае это не так. Начать с того, что китайский комсомол был создан раньше Компартии. Создавали его последователи идей Льва Давидовича Троцкого. И даже в 21 веке китайский комсомол абсолютно не зависит от КПК и имеет свою собственную идеологию. В современном нам Китае комсомол выступает за либеральные реформы, за сотрудничество с США и имеет весьма теплые отношения с Демократической партией США. Ну и третья, и думаю, самая важная цель – недопущение полного разгрома Японской империи. Смотрю, как отреагирует Сталин на этот мой пассаж. Не возмущается. Продолжаю. Если поражение Японии в войне приведет к ее уходу со всех занимаемых ею сейчас территорий, то там с неизбежностью тут же появятся американцы. Оно нам надо? Усиливать одно империалистическое государство за счет другого? Нет, не надо. В моей истории Япония захватила гораздо меньше территории, чем у нас, здесь, к сему моменту. И даже тогда, в моем прошлом будущем, к моменту капитуляции Японии в 1945 году, американцы не смогли выбить японцев с большинства территорий, захваченных ими. «Почему, кстати, тогда Япония капитулировала?» – интересуется Виссарионович. Американцы захватили несколько островов, с которых могли уже бомбить собственно японскую метрополию. Что они и делали, ковровыми бомбардировками уничтожая промышленность Японии. Но у японцев был запасной промышленный район, Маньчжурия, до которой американские бомбардировщики еще не могли дотянуться. Японцы там весьма развитую промышленность выстроили, и это еще один довод за то, что Маньчжурия должна быть нашей. Япония сдалась, когда наша армия разбила их Квантунскую армию в Маньчжурии, и она лишилась последнего промышленного района. По поводу Маньчжурии и Тибета и Кореи Синьцзяна понятно. А как вам представляется, собственно, наша война с Японией? Не надо нам с этим торопиться. Решить пока вопросы в Восточном Туркестане и в Тибете. И тянуть время. По крайней мере, до 45-го года, а лучше до 46-го. Может, даже негласно Японии помогать, топливом там, информацией, ресурсами разными. Пущай побольше крови американцам пустят. Надо постараться не допустить потери японцами Марианских островов. Именно оттуда американцы смогли дотянуться своими стратегическими бомбардировщиками до Японии. Когда все же придет время в войну с Японией ввязываться, воевать потихоньку, медленно-медленно. Как это? В моей истории мы двумя мощными ударами прорвали оборону Квантунской армии в Маньчжурии и за две недели ее окружили, что, собственно, и вынудило японцев принять решение о капитуляции. У них не осталось промышленности, и исчез последний подготовленный воинский резерв для защиты собственной метрополии. Думаю, мы должны будем понемногу выдавливать Квантунскую армию из Маньчжурии и Кореи и не препятствовать ее эвакуации в Японию. Американцам же надо уже сейчас будет заявить, что мы готовы воевать с Японией только на континенте. Ну, за исключением, естественно, Сахалина, Курил. И десантом в саму Японию ни под каким соусом не полезем. По американским расчетам, из моей истории, получалось, что потери США при десанте-штурме собственной Японии могут достигнуть миллиона погибших. Америка на это пойти тогда была не готова. И сейчас не пойдет. А если еще в Японии появится и Квантунская армия, то и подавно. И получится ситуация, когда СССР добился всех своих целей в войне, а США и Япония не могут больше продолжать активные действия друг против друга. В этой ситуации СССР может выступить инициатором мирных переговоров. И США, и Япония будут вынуждены пойти на прекращение военных действий. Япония на две стороны воевать не сможет, а США без нашей помощи в десанте тоже с Японией не справятся. Ну а наша позиция? Мы в Европе несколько миллионов своих граждан потеряли и не можем себе позволить гробить еще 1 миллион своих солдат. И совсем шикарно окажется, если к этому моменту у нас уже будет атомная бомба, а у США еще нет. Еще часа два проговорили на разные темы, и после этого Верховный меня отпустил. Я так и не понял, принял ли он мою позицию или нет. А вот в отпуск он меня отпустил. Аж на 2 недели в Крым. На переговоры с Рузвельтом не пригласил. Можно было по этому поводу начать переживать. Мол, в немилость попал. Но это вряд ли. Скорее всего, не хочет меня лишний раз светить перед американцами и перед Политбюро. Ну и ладненько. Отдохну.